Звонок 3. Петля. Прежде чем кончится ночь. Часть первая. Через открытую раздвижную дверь в комнату проникал запах морской воды. Ветра почти не было, но пропитанный влагой ночной воздух все поднимался с сине-черной поверхности залива и плыл к лежащему в ванне человеку. Кауру приятна была близость моря, его затхлость не казалась отталкивающей. После ужина, выйдя на балкон, он наблюдал за движением звезд и сменой лунных фаз. Облик Луны изменялся очень медленно, и уже само это зрелище наполняло душу ощущением чего-то таинственного. Это давало Кауру огромное вдохновение. Созерцание ночного неба было для него как ежедневное домашнее задание. Раздвинув дверные створки, Кауру пошарил ногами по залитому мраком полу и сунул их в шлепанцы. Нацелившийся в ночное небо балкон, 19-й этаж многоквартирного дома. У Кауру это самое любимое место, место, наиболее созвучное его душе. Половина сентября уже прошла, последние жаркие дни были очень величественны. Тропические ночи продолжались еще с июня, и, несмотря на наступившую осень, палящая жара не спадала. Видно, с какого-то момента сезон, который называют летом, стал гораздо длиннее. Кауру каждый вечер, так же, как и сейчас, выходил на балкон, но желанной прохлады не было, он чувствовал только обжигающую жару. Звездное небо, близкое настолько, что, кажется, можно дотянуться рукой, пододвигалось к Кауру, и, глядя на него, он полностью забывал про жару. В спальном районе, выходившем на Токийский залив, стояло очень много многоквартирных домов. Но вот жильцов в них было немного, и редко в каком окне горел свет — поэтому звезды в ночном небе сияли так красиво. Временами дул мягкий ветерок, и тогда морские запахи исчезали, и слипшиеся, только что вымытые под душем волосы, начинали высыхать. «Кауру-кун, простудишься! Закрой окно!» — донесся из кухни голос матери. Похоже, она почувствовала движение воздуха и поняла, что окно было открыто. С того места, где она находилась, балкон не просматривался, и мать не могла знать, что Кауру стоит под ночным небом. Кауру раздражало беспокойство матери. В такую жару замерзнуть и простудиться было невозможно. Но если она узнает, что он на балконе, точно затащит в комнату. Кауру закрыл окно снаружи, чтобы не слышать мать. Он в одиночестве стоял на этой небольшой площадке, врезавшейся в небо на высоте 100 метров от земли. Он обернулся и сквозь стекло посмотрел в комнату. Фигуру матери отсюда было не увидеть, но в гостиную проникала яркая молочно-белая полоса света от флуоресцентной лампы. И в этом белом свечении Кауру мог прочесть присутствие матери. Ее движения, когда она, стоя перед раковиной, мыла посуду после обеда, едва заметно колебали луч света, просачивающийся из дверного проема. Обернувшись назад к уличной темноте, Кауру вернулся к своим постоянным размышлениям. Он мечтал каким-нибудь образом объяснить устройство мира, в котором существовал. Но это не было просто желанием разгадать самую главную тайну из какой-нибудь одной области. Ему хотелось создать единую теорию, которая объяснила бы различные аспекты мироздания. Мечты Кауру очень походили на мечты его отца, исследователя в области компьютерных технологий, и, оказываясь вместе, эти двое разговаривали только на естественно-научные темы. Вернее, Кауру швырял в отца множество вопросов, а тот брался на них отвечать. Отец, Хидэюки, раньше работал в проекте по созданию искусственной жизни, защитил диссертацию и перебрался в исследовательскую лабораторию университета. Неотягощенный здравым смыслом смелые идеи сына, которому в этом году исполнилось только 10 лет, давали ему подсказки для исследований. Матика, мать Кауру, с удовольствием наблюдала, как иногда после субботнего обеда ее муж и сын устраивали горячие споры. В отличие от Хидэюки, в пылу спора, забывавшего о том, что творится вокруг, Кауру оставался предупредительным по отношению к матери, которая не могла принять участие в споре и часто оставалась вне беседы. Он тщательно разжевывал для матери предмет обсуждения и преподносил ей так, чтобы она могла поучаствовать в разговоре. Такое необычное внимание было для Хидэюки сложным трюком, который он никак не мог повторить. Радовала ли мать сочувствие, или она гордилась сыном, который говорил о естественных науках, уже в 10 лет понимая больше ее, но всегда, когда она смотрела на него, лицо Матика сияло радостью. Далеко внизу, по мосту Рейнбоу-Бридж, плыл поток фар. Каору ждал, ему хотелось, чтобы в полосе этого света был и папин мотоцикл. Каору всегда подолгу дожидался отца. Прошло уже 10 лет с того дня, как они переехали в этот жилой район из пригорода Токио, приурочив переезд к переводу Хидеюки с должностью исследователя в проекте по созданию искусственной жизни на должность в университете. Жилой район у берега залива, где находился их многоквартирный дом, соответствовал вкусам всей семьи. Каору недостаточно было пейзажа далеко внизу. По ночам он тренировал свое воображение, представляя тот мир, в котором он передвигает к себе звезды, но все же не может их схватить. Жилое пространство, выраставшее из земли поодаль, по-видимому, радовало птичий взор. Птицы произошли от пресмыкающихся. Дома людей тоже начинали устремляться в небо. Как же это повлияет на эволюцию человечества? Каору внезапно подумал об этом. Между прочим, Каору уже месяц как не спускался вниз. Держась руками за ограду балкона, чья высота совпадала с его ростом, и подтянувшись, Каору почувствовал... Он чувствовал это и раньше. С какого-то момента, с момента обретения плоти и духа, к нему нередко приходило это ощущение. Только вот удивительно, когда он был вместе с семьей, оно на него не нападало. Он уже привык к ощущению, что кто-то смотрит ему в спину, но Каору и не пытался обернуться. Даже если бы он повернулся, это понял бы тот, кто стоял у него за спиной. Гостиная, в которой все оставалось на своих местах, комната со столом рядом кухня, на кухне его мать, Матика, как всегда, моет посуду. Каору качнул головой, чтобы прогнать наваждение. И тогда ему показалось, что оно, быстро распрощавшись с ним, смешалось с ночной тьмой и растворилось в небе. Убедившись, что оно ушло, Каору обернулся и прижался спиной к балконной ограде. Все было по-прежнему. В полосе света, падающей из кухни, подрагивала мамина тень. Куда же делись находившиеся за спиной бесчисленные глаза? Да, Каору точно чувствовал на себе взгляд бесчисленных глаз. Они наблюдали за ним. Он стал вглядываться внутрь комнаты и в этот момент, как и следовало ожидать, снова почувствовал у себя на спине взгляд из сине-черных глаз. Но как только он это почувствовал, глаза смешались с темнотой и исчезли. «Что же это, в конце концов, такое, что смотрит на меня?» Каору не кидался к отцу с подобными вопросами. Отец при всем желании не смог бы ответить. Несмотря на жару, Каору вдруг замерз. К тому же ему больше не хотелось оставаться на балконе. Он вернулся в гостиную, украдкой заглянул на кухню к матери. Закончив мыть посуду, она, стоя к нему спиной, вытирала края раковины полотенцем и тихо напевала. Желая обратить на себя внимание, он пристально глядел на ее хрупкие плечи. Но Матику не двигалась и продолжала мурлыкать песню. Он украдкой подкрался к ней сзади и произнес: «Эй, мама, папа когда примерно вернется?» Каору не хотел напугать ее. Однако он слишком громко произнес свои слова, при том, что подошел беззвучно. Матика, словно ее толкнули, резко двинула руками и уронила лежавшее на краю раковины блюдце. «Вот так всегда», — вздохнула она и, скрестив руки на груди, повернулась к Каору. «Прости», — вид у него был виноватым. Каору не хотел, чтобы так вышло, но он часто пугал мать, неожиданно набрасываясь сзади. «И как долго, Каору-кун, ты здесь стоишь?» «Только сейчас пришел». «Мама, у тебя трусиха, не надо ее пугать», — сказала с укором в голосе Матика. «Прости, я же не хотел напугать тебя». «Да? Но мама-то испугалась?» «А ты разве не заметила? Я хоть и недолго, но смотрел тебе в спину». «Ты что, глупый? Не смотри мне в спину». «А, но я...» — начал говорить Каору и замолчал. Даже не оглядываясь, он почувствовал стекавший по его спине взгляд. Сказать об этом означало понапрасну напугать боязливую мать. «Это когда папа вернется?» Вернувшись к началу разговора, Кауру не переспрашивал мать, когда вернется отец. Вопрос был задан просто так. «Не знаю, он все время опаздывает. Сегодня, наверное, тоже». Как он и ожидал, мать ответила неопределенно. Кауру покосился на часы в гостиной. «Уже поздно», — сказал он со скукой в голосе. «Сейчас у папы очень много работы. Видишь ли, он начинает исследование по новой теме», — объясняла Матико. Она, однако, не хотела показывать свое недовольство каждодневными задержками мужа. «Похоже, мне придется не ложиться, ожидая его». Закончив расставлять посуду, Матико подошла к Кауру и вытерла полотенцем руки. «Что? Ты хочешь спросить отца о чем-то? «Ну, в общем, о работе?» «Нет, не о работе». «Может, у мамы спросишь?» Матико заявила, что берет на себя труд быть спрошенной. «Да», — нерешительно, с паникой в голосе произнес Кауру и засмеялся. «Ой, ну, мама ведь смеяться не будет. Все же аспирантуру закончила». «Да, конечно, но по курсу английской литературы». Матико изучала в университете не английскую литературу, а культуру Америки. Особенно хорошо она разбиралась в обычаях коренных американцев. И до сих пор в целях самообразования продолжала читать книги. «Давай, спрашивай». «Маме охота тебя послушать». Не выпуская из рук полотенца, она торопливо повела сына в гостиную. Кауру показалось странным сегодняшний интерес матери. Ему казалось, что обычно она реагирует иначе. «Подожди немного». Кауру быстро ушел в свою комнату и, вернувшись оттуда с двумя распечатками, сел на диван рядом с матерью. «Что? Что это такое?» «Одни сплошные цифры», — сказала она, глядя на зажатые в его руке страницы. Если разговор заходил о чистой математике, Матико оставалось только развести руками. «Нет, это несложно». Кауру протянул матери два листа, лицевой стороной вверх, и она поочередно взяла их. На обоих листах было напечатано что-то вроде карты мира. Поняв, что с цифрами это не связано, Матико провела рукой вниз по груди, как будто с души у нее свалился камень. «Тут ничего необычного. Помнишь уроки географии?» В географии Матико разбиралась. Особенно хорошо она разбиралась в географии североамериканского континента и была уверена, что наверняка знает по этой теме больше, чем сын. «Да нет, магнитные аномалии». «Что?» Похоже, что это не было в компетенции Матико. В ее глазах появился еле заметный блеск отчаяния. Кауру взялся за дело и начал объяснять карту, схему магнитных аномалий, которая была понятна ему с первого взгляда. «Так вот, между усредненным показателем уровня гравитации и скорости увеличения гравитации на геологической поверхности есть небольшая разница, но дело в том, что эта разница вписана в карту числами с плюсом и минусом». Листы, помеченные цифрами 1 и 2, содержали огромное количество данных. Так, карта номер 1 была испещрена бесчисленными линиями, указывающими направление магнитных аномалий. На всех линиях были поставлены числа со знаками «плюс» или «минус». Они сильно напоминали кривые из обычного атласа. Увеличивалось число с плюсом — линия шла вверх. Увеличивалось число с минусом — линия ползла вниз. В случае с картой, показывающей распределение магнитных аномалий, с увеличением положительного числа увеличивалась сила притяжения. Увеличение же отрицательного числа означало, что в этом месте притяжение становится слабее. Единицей измерения служил MGAL. Система была простой и понятной с первого взгляда. Линии различались по интенсивности цвета, белые означали сильное притяжение, темные — слабое. Матико, не торопясь, рассмотрела карту распределения магнитных аномалий и подняла голову. «Кстати, а что такое магнитная аномалия?» Она уже больше не качала головой с видом знатока. «Мама, ты ведь не думаешь, что земное притяжение везде одинаково?» «Да я и не задумывалась об этом никогда. Понимаешь ли, на самом деле сила притяжения на земном шаре в разных местах не одинаковая. Иначе говоря, там, где на этой карте увеличиваются числа с плюсом, притяжение становится сильнее, а там, где увеличиваются числа с минусом, притяжение уменьшается?» «Да, именно так. Дело в том, что масса вещества из которого состоят недра Земли, не везде одинаковые. Где показатель магнитной аномалии отрицательный, там, скорее всего, подземные геологические породы по массе невелики. Обычно, чем больше широта, тем больше и силы притяжения. Так, а на этой карте? Матика показала на второй лист. Это также была карта мира, но без сложных кривых. Вместо этого на нее были нанесены только десятки черных точек. Места на Земле, где находятся поселки долгожителей. Поселки долгожителей? После карты распределения магнитных аномалий шла карта с данными о расположении поселков долгожителей. Несмотря на то, что она все никак не могла вникнуть в суть вопроса, Матика была поражена. Итак, если сравнить эти места с другими регионами Земли, станет видно, что долгожители есть только там. Кауру указывал на черные точки. Также на карте было 4 места, обозначенные по-особому, двойными кружками. Кавказское побережье Черного моря, японский архипелаг Самедзима, подножие Каракоморских гор в Кашмире, юг Эквадора в Южной Америке. Кружки отмечали известные на весь мир поселения долгожителей. Видимо, сложных объяснений касательно второй карты не требовалось. Матика лишь бегло пробежалась глазами по карте с поселками долгожителей, которую видела впервые. «Ну и?» — нетерпеливо сказала она. Разумеется, проблема заключалась в том, как связать обе части. «Попробуй их сложить. Обе». Матика послушно сложила обе карты. «Поднеси к свету и посмотри». Кауру показал на люстру в гостиной. Матика, прижимая листы один к другому, осторожно подняла их. Между бесчисленными кривыми начинали проглядывать черные точки. «А, поняла». Говоря это, Матика, по-видимому, еще ничего не понимала. «Ну, объясняй, только не зазнавайся». «Смотри. Поселки долгожителей расположены как раз в зоне отрицательной магнитной аномалии». Матика встала и поднесла листы ближе к свету, чтобы еще раз убедиться в этом. Черные точки, отмечавшие места поселений долгожителей, все так же наслаивались только на те места на первой карте, где было особенно много минусовых линий. Более того, эти отрицательные показатели были предельно большими. «Да, действительно». Матика не могла скрыть свою радость, но все же, не удовлетворившись чудесным совпадением, не переставала качать головой. Видимо, все не могла понять полностью, что же означает увиденное. «Вероятно, что-то связывает продолжительность жизни и силу притяжения». «Об этом тебе надо бы спросить у отца». «Да». «А, кстати, мама, как ты думаешь, какова вероятность того, что жизнь возникла сама собой на поверхности Земли?» «Наверное, такая же, как в лотерее с огромным призом». Услышав мамин ответ, Кауру глубоко вздохнул. «Что ты говоришь? Ну, несравненно меньше. Возможно, жизнь возникла чудом». «Считается, что всегда есть человек, который выигрывает». «Мама, ты говоришь о ситуации, когда 100 билетов, один из которых выигрышный, покупают 100 человек. Я говорю о другом». «Что бы ты подумала, если бы 100 раз бросили игральную кость, и каждый раз выпадала бы шестерка?» «Ну, это было бы жульничество». «Жульничество?» «Считается, что если кость кидают 100 раз, и она всегда выпадает одной стороной, то значит, в ней что-то смухлёвано». Продолжая говорить, Матика легонько ткнула Кауру пальцем в лоб. «Смухлёвано?» Кауру некоторое время с открытым ртом обдумывал это. «Вот оно как! Смухлёвано! Есть какой-то замысел, а иначе было бы странно. Вероятно, люди еще не поняли этот замысел. Мама, а если все таки без всякого мухлевания кость выпадала по 100 раз одной стороной, что тогда?» «Вот как! А разве тогда это не воля Божья?» Кауру не понял, серьезно ли это Матика. «Ну, если так...» «Помнишь, вчера сериал показывали?» Стал развивать тему Кауру. Сериалом он называл телевизионную мелодраму. Кауру любил мыльные оперы, он так засматривался ими, что даже записывал на видео. «Да, я просмотрела». Так вот, слушай, там ведь Саюри-сан и Дайдзо-сан снова встретились на мысе воспоминаний. Каору кратко изложил содержание полуденного сериала, а содержание было следующим. Поженившиеся год назад Саюри и Дайдзо из-за многочисленных недоразумений были на грани развода. Они все еще любили друг друга, но мелкие неприятности накапливались, молодые люди запутывались в отношениях с окружающими и уже не могли вылезти из трясины, в которой увязли. После того, как они разошлись, оба случайно снова встретились на мысе в Японском море. Там они когда-то впервые встретились. Оба вспомнили то милое время, когда жили вместе, и пока оживали их воспоминания, противоречия разрешались одно за другим, и герои снова признались друг другу в любви. Но в этой избитой, отдаленно похожей на правду милой истории конец был заранее подготовлен. Парочка только думала, что случайно встретилась на мысе воспоминаний. На самом деле все было иначе. Друзья, желавшие, чтобы Саюри и Дайдзо вновь вернулись к тому, с чего начинали, вместе составили план. Пусть даже это будет вмешательством, но надо сделать так, чтобы они встретились на этом месте. Все было заранее продумано. «Ну, и как теперь, мама? Какова, по-твоему, вероятность того, что на мысе в Японском море в один и тот же день, в один и тот же час встретится разведенная пара?» «Разумеется, не нулевая. Возможность случайной встречи существует, но это будет лишь маленькая случайность. Если такое происходит в реальности, то, скорее всего, стоит предположить, что в тени притаился дергающий за ниточки человек. В этом случае подмухлёвывали друзья Саюри-сан и Дайдзо-сан, сующие нос в чужие дела. Ты хочешь сказать, если мы переходим в вероятность, близкую к нулю, возникает жизнь, и мы таким образом обретаем существование, тогда получается, существует кто-то, кто дергает за ниточки? Похоже, Каору-кун, ты это хотел сказать». Каору, как всегда, снова почувствовал это. Страшное подозрение, что за ним наблюдают, им управляют, терзало его мозг. Он не мог понять, происходит ли такое только с ним одним, или это касается всех. От внезапного озноба Каору передернуло. Посмотрев, он увидел, что окно оставалось немного приоткрытым. Не вставая с дивана, он повернулся и закрыл окно. Каору никак не мог уснуть. Он отчаялся дождаться отца и уже минут 30 лежал, завернувшись в футон.